Нам нужно слово, амин. Мы хотим кушать, амин. Мы все хотим питаться. Сегодня я хотел поговорить насчет очень, знаете, одной интересной темы, насчет которой, я думаю, многие люди задумывались, что происходит в нашей жизни. Почему многие люди не могут быть близко с Богом, высвободиться? Почему они приходят в церковь, приходят куда-то на служения какие-то, и ничего в их жизни не происходит? Одна единственная вещь, сегодня мы о ней поговорим. Мы поговорим сегодня о неотесанных камнях жертвенника. Неотесанные камни жертвенника. Что это такое? Давайте сейчас сосредоточимся. Пожалуйста, наведите порядок с деточками, пожалуйста, чтобы была полная тишина, чтобы все могли слушать хорошо. Да? У нас детей много, это очень хорошо. И мы славим Бога за это. Это наше поколение растет. Хорошо, давайте откроем Исход, 20 глава, 25 стих. Открывайте Исход, 20 глава, 25 стих. Мы сегодня поговорим немножко о том, кого Господь принимает, что Господь вообще признает за жертвенник. Какой жертвенник вообще принимает Господь? Что такое жертвенник? Что такое отесанные камни и неотесанные камни жертвенника? Сегодня очень коротенько поговорим об этом. Не хочу много внимания вашего занимать. Смотрите, здесь написано, Исход 20:25. «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их». Вы понимаете, что наша проблема во многих церквях сейчас. Все, что мы происходим. Знаете, что такое тесаные камни жертвенника? Тесаные камни. Мы, знаете, мы хотим перед Богом сделать все красиво. Вы все со мной согласны, да? Мы все хотим все сделать Богом красиво. Но Бог имеет натуру, Он личность того, что какой камень Он имеет, вот такой камень ты должен и ложить. Смотрите, что у нас получается вообще. Смотрите, в чем заключается вообще жертвенник. Жертвенник – это когда мы приходим перед Богом, не так ли? Мы приходим перед Богом, мы отдаем Ему свою жизнь, мы отдаем все, что мы имеем. Но смотрите, что происходит. Приходит то, когда мы приходим перед Господа, мы берем маленькое тесло и начинаем вытесывать покрасивей жертвенник. Вы слышите меня? Мы говорим: «Господь, а знаете для чего? Для того, чтобы люди смотрели на наш жертвенник и говорили: смотрите, как сестра поклоняется. Смотрите, какой брат благочестивый. Как он ходит классно. Как он ходит красиво. А смотришь, другой валяется и орет: Господь, измени жизнь мою. Господь, измени жизнь мою». Помните, когда был мытарь, да, и был фарисей. Помните, да, они в храме встретились. И тот один говорил, что спасибо тебе, слава тебе, Господь, за то, что я не такой, как этот мытарь. Даю десятину, пощусь там, и знаете эту. А другой бил себя в душу и говорил: помилуй меня, грешника. И я задумался, думаю: Господь, почему один человек принимается Богом, хотя он и полный грешник? Другой человек, хотя он и праведный, фарисеи, я вам честно скажу, были очень праведны, вы все со мной согласны? Они не то, что не делали грех, они даже в разум его не допускали, это были настолько, даже Господь сказал: если праведность ваша не превысит праведности чьей? Книжников и фарисеев, вы не войдете куда? В Царствие Небесное. Господь даже сравнил, он говорит: если ваша праведность не превысит, не превзойдет, то вы не сможете. И смотрите, что у нас в церквях получается, мы приходим и очень красиво делаем жертвенник. А Богу не нужно это, вы все со мной? Абсолютно не нужно. Мы с вами уже говорили насчет Гидеона. Мы с вами уже говорили насчет Елисея, который взял эту мантию и который бил по этой воде и говорил: мне не нужно ничего, только видеть чудеса Божьи в жизни. Мне не нужно ничего, только увидеть славу Божью в жизни. Пожалуйста, родные мои, пожалуйста, ни в коем случае, никогда. Бог принимает только нетесанные камни на жертвеннике. Вы все со мной. Никогда не вздумай сделать ничего красивей. Бог, только Он один может сделать с себя прекрасный жертвенник. Вы все со мной. Только Он один может расположить это так, как Ему угодно. И вы знаете что? Ему нравятся нетесанные жертвенники. Ему нравятся, когда ты раньше был кем-то. Ему нравится, но когда Он освобождает тебя, Он не накладывает на тебя тесло. Он говорит: вот именно вот так ты и будешь мне служить, только свободным. Вы слышите? Именно, например, если кто-то освободился, например, от религии, был конкретно погрязшим в религии, не надо тебе, знаете, что-то делать с собой, как-то себя приукрашать. Наоборот, всем приходи и говори: раньше я ненавидел свободу, раньше я не мог поднимать руки, раньше я не мог прыгнуть, раньше я не мог ничего сделать. делать. Но Бог освободил меня. И именно через эти угловатые камни Бог будет освобождать кого-то. Вы все со мной? Если ты когда-то был наркоманом, один раз, два раза засвидетельствовал. Родной мой, Бог это тебе дал свидетельство на всю жизнь. Вы все со мной? Чтобы ты говорил людям, что я был полностью свободен от того, что Господь, от того, Он освободил меня от этой грязи. Никогда не налагайте тесло на свой жертвенник. Никогда не налагайте тесло на свою молитвенную комнату. Никогда не налагайте тесло, когда вы выходите сюда молиться. Вот какой ты есть, вот такой приходи к Богу. Ты увидишь, как у Бога сердце открывается моментально. Я этот секрет заметил давным-давно в своей жизни. Он никогда, Бог ненавидит приукраску. Вы все слышите меня? Он ненавидит даже маленькую приукраску. Он ненавидит даже маленькое словечко. Как у тебя дела? Если у тебя плохо дела, так и говори: плохо у меня дела. Помолитесь за меня. Если у тебя в жизни проблема, выходи, говори: Господь, я нуждаюсь в том, чтобы изменилась моя жизнь. Никогда не налагайте. И давайте еще одно место откроем. То же самое, Второзаконие. Второзаконие, 27 глава. 27 глава, 5 и 6 стих. То же самое. Написано: при двух или больше свидетелях будет верно всякое слово. И я взял еще одно место. Бог ненавидит дело, сделанное покрасивее. Бог любит, вот как ты сделал его для Бога. Вот какой ты есть, вот такой и приходи. Смотри, что здесь написано, Второзаконие 27:5. «И устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, его не вознося на нем всесожжения». «И возноси на нем все сожжения Господу Богу твоему. Приноси жертвы мирные и ешь там. Веселись перед Господом Богом твоим». Вы слышите? Веселись перед Господом Богом твоим. Тебе не нужно никогда натягивать маску на себя. Никогда не нужно носить маску христианина свободного, когда внутри у тебя живут черви. Господь хочет освободить тебя. Никогда не налагай тесло на свою жизнь. Какой ты есть, такой ты есть. Вы слышите меня? Никогда не налагай тесло. Только таких людей меняет Господь. Только таких людей преображает Господь. Потому что когда ты с себя стараешься что-то сделать, Бог никогда не будет трогать тебя, пока ты говоришь, что: Господь, я вот могу покрасивее сделать, чем ты. Вот какой есть булыжник, вот так и ложи его на жертвенник. Какой есть булыжник, так и ложи на жертвенник. Что происходит в твоей жизни? Мне так нравится Давид вообще, знаете. Почему Господь ничего не измел с фарисеями, да? Потому что они всегда прикидывались тем, кем они на самом деле не были. Почему Господь поставил Давида царем? Потому что он никогда не заботился о том, как выглядит он перед людьми. Вы слышите? Никогда не вздумай заботиться, как люди на тебя смотрят. Если я тебе говорю: выйди сюда и начинай славить Господа. Вы слышите меня? И ты сидишь сзади и говоришь: ну, на энкаунтере еще была, знаете, такая атмосфера свободная. Ну, здесь уже как-то люди смотрят на меня. Я вам честно скажу, вы будете терять свою свободу день за днем. Вы все меня слышите? Я знаю, что это такое. Я видел эти вещи снова и снова. Как люди, которые сделали шаг назад и говорили: that's okay, энкаунтер — это энкаунтер, но здесь... И здесь, как я здесь, как Галина недавно свидетельствовала месяц назад. Она говорила: на энкаунтере нормально, но дома, чтобы этим заниматься, да? Ни в коем случае. Господь ее очень сильно обличил. Он говорит: ты именно будешь делать это в своей тайной комнате. Потому что я хочу, чтобы этот жертвенник был именно таким, какой ты есть на людях. Такой ты должен быть и в своей тайной комнате. Вы слышите меня? Почему Господь влюбился в Давида? Потому что Давиду вообще было все равно, как смотрят на него люди. Вы согласны? У него были какие камни были. Некоторые говорят: о, Господь против танцев, против прыжков. Он создал нас живыми. Вы слышите? Когда мои дети радуются, когда у кого-то дети, у тебя... Что у отцов и матерей происходит, когда твой ребенок постоянно ноет и ноет, ползает, ему болит, он: папа, прости, мама, не знаю, папа, понимаете, и он ползает, он не знает, что происходит. Это страшная семья. Ты постоянно будешь emergency вызывать, проверьте его, что с ним происходит. В нашей церкви мы сидим и ноем все, и ноем. 10 лет ноем, 20 лет ноем, 30 лет ноем. Все у нас не так. Или наоборот, когда ты смотришь на своего малыша или малышку, да, у меня и сын, и дочь, я смотрю, когда они радуются. И когда ты им какой-то подарочек сделаешь, они настолько прыгают, как попрыгунчики. Ты настолько радуешься, понимаешь? Вы понимаете, что танцы, вот эти все вещи, это само по себе ничего не имеет значения. Это имеет значение свобода, вы все со мной. Когда ты свободен и рад, ты просто хочешь выразить свою свободу. И я вам ни в коем случае, я вам скажу сразу, если ты был где-то, когда-то Бог освободил тебя, если когда я вызываю сюда наперед танцевать, я честно говорю, я пастор, мне можно было бы уже, знаете, как постепениться. Ну, пастор, застегнуть верхнюю, знаете, пуговичку, одеть такой, знаете, приятный галстучек и сказать: драгоценные братья и сестры, станцуем. Вы понимаете, да, что я имею в виду? Я имею в виду, я самый первый здесь отдаюсь Господу. Почему? Потому что мне Господь сказал: до тех пор, пока твое сердце будет сердце Давида, я буду благословлять тебя. Ты должен заиметь сердце Давида. Сердце Давида – это не то сердце, которое… Это сердце, влюбленное в Бога. Вы все со мной. Это сердце, влюбленное в Бога, которое не смотрит ни на людей, ни на своих жен, которые там с окон смотрели, как сегодня царь отличился. Но он ей рассказал пару вещей, что она потом никогда в жизни не родила больше. Вы понимаете? Люди, мне все равно, никогда не стесняйся славить Иисуса. Не вздумай налагать тесло на свой жертвенник, вы слышите? Господь создал тебя таким, вот таким и будь. И я буду старый в 75 лет, я буду здесь брейк станцевать, вы слышите? Почему? Потому что я люблю Иисуса. Я буду и падать, и кричать, и руки поднимать, и славить Иисуса. И пусть кто угодно мне скажет, что это не от Бога. Значит, нам не по пути. Вы слышите? Я хочу, чтобы пришла свобода. Вы увидите, что будет твориться после женского энкаунтера здесь. Вы увидите, когда Господь высвободит наших женщин. Я вам честно говорю, мы, наверное, в этом зале уже не вместимся. Я вам честно говорю. Мы уже со служителями начинаем молиться за другое здание. Ну, вы видите, да, что происходит? Еще чуть-чуть, и все, нас уже здесь не сможет совсем быть. Вы понимаете, да, я так благодарен Господу, что мы растем, мы движемся, и мы не просто растем мертвой массой, жизнь приходит, вы слышите меня? Пробуждение приходит. Я ненавижу, знаете, мертвую массу, которая сидит, я хочу, чтобы каждый был задействован, каждый имел часть, пробовал тело, найдите на моем теле хоть одной части, которая висит вот 10 лет в бездействии, ну как, ждет своего момента. Вы слышите меня? Ждет своего момента. Вот что-то висит на моем теле, где-то палец, мизинец какой-то, ноготь. Что-то висит, плечо отсохло. И ты ходишь так 20 лет и говоришь, ну-ка, когда Господу надо, он использует. Вы понимаете, что у нас наоборот в церквях. У нас наоборот один язык много говорит. Пастор, знаете, язык говорит, говорит. Все остальное, полная парализация идет. Полная на коляске с джойстиком. Понимаешь, вся церковь сидит, полностью парализована. Я вам честно говорю, мне Господь как показал картину сегодняшней церкви, я говорю: Господи, так не может быть. И мы на этой земле, чтобы изменить, амин. Вы все со мной согласны, что когда, например, когда я женился, да, иди сюда, моя возлюбленная. Поет классно, да? Ты понимаешь, что когда я выбирал жену себе, да, я искал, я молился, вы слышите меня? Поэтому мы сейчас в одном ведении, и слава Божья на нашей жизни, на нашей семье. Мы не воюем, мы любим друг друга и служим Господу вместе. Почему? Потому что подобное соединяется с подобным. Все со мной. Когда Иисус придет на эту землю, Он не найдет себе какую-то калеку, вы понимаете, бедную, которая, я уже говорил, бедная, убегает от дьявола, сломя голову, голос потеряла, кричит: быстрее, Господь, забирай, бо сейчас и ноги поотрывает сатана. Я верю, что Господь найдет себе невесту по образу и по подобию своему, вы согласны? Господь изберет подобную, понимаешь, я имею в виду, что это странно видеть молодого парня, 20 лет, и около него стоит 75-летняя бабушка, и он говорит: это жена моя. Вы понимаете, да? Есть вещи, которые не вкладываются в разум. Спасибо, Бебет, как экспонат сегодня побыла. Это я просто хотел показать, что у меня нормальная жена со мной, да? Она прекрасная, любивая, она для меня самая красивая. Вы понимаете, что... И я знаю, что Господь, когда избирает невесту, Он избирает подобную себе. А подобная ему невеста, мы с вами уже говорили на энкаунтере, это невеста, которая делала все то, что делал Иисус. И все сказали: именно все! Начиная от исцеления больных, заканчивая воскресением мертвых. Мы до этого доберемся скоро. Мертвых просто не привозили еще. Я вам честно говорю, когда у людей растут пальцы, ногти, когда бесы выходят, жизни меняются, исцеление люди получают. Василий то же самое получил от почки исцеления, да? Ты получил, да? Господь исцелил полностью, да? Господь изменяет жизни людей. мы находимся полностью в ведении Иисуса Христа. Вы все со мной согласны? Я хочу просто показать каждому из вас, что это возможно. Это не для особых генералов Божьих. Это не для каких-то особых. Это для всех. Потому что за невестой Иисус будет приходить сам. И там написано, что Он один на один будет иметь с тобой дело. Он призовет тебя и скажет: «Раб, я тебе дал, что ты мне принес? Что от того, что я дал тебе жизнь, я дал тебе таланты? Покажи мне все, что ты сделал». Вы понимаете, что когда я приду на небо, когда мои служители придут на небо, да, друзья мои, мы придем в песне на небо, мы уже даже на этом уровне, мы уже, если мы сейчас даже умрем, мы уже даже на этом уровне можем сказать Господу, что наша жизнь не была прожита напрасно. Вы все со мной. Уже есть люди спасенные, радикально измененные. Никогда не тиши камни. Никогда в жизни не подделывайся, никогда в жизни не играй роль, никогда не надевай на себя маску. Знаете, почему сейчас Господь так сильно нас использует? Я знаю, сейчас церкви гудят, пастора начали сейчас бояться, пастора сейчас нас бояться стали. Знаете, только по одной причине. Они сами начали исповедовать, скоро все наши от нас убегут. Они сами начали исповедовать, они говорят, надо что-то делать. Понимаешь, надо что-то делать, какие-то КВНы, какие-то, знаете, надо какие-то бильярды, турнаменты по бильярду надо делать. Почему? Потому что там, где жизнь, никто не может устоять, вы слышите? Там, где перемена судеб, там, где выходят бесы, там, где исцеляются больные, там, где изменяются судьбы, восстанавливаются семьи, люди туда будут бежать, вы слышите? Почему Господь использует нашу команду? Потому что мы были честными, вы слышите? Мы просто были честными. Мы пришли один раз и сказали: ничего не происходит, церкви мертвые. Где-то слышно вспышечка там, вспышечка там, вспышечка там. Мы просто начали кричать: Господь, подними что-то, сделай что-то. И Господь нам дал ведение энкаунтеров, ведение групп, домашних групп, по которым мы сейчас разрастаемся, распространяемся. Да? И я верю, родные мои, что мы с вами нацию захватим, вы слышите? Таким образом, такими темпами мы с вами будем брать молодежь. Вы увидите, после каждого энкаунтера у вас будет друзей больше становиться. Наша семья будет распространяться, вы слышите? Вы заметили, как уже мы уже как сроднились с вами? Почему? Почему? Потому что Господь пришел в нашу жизнь и сроднил нас. Мы все сидим, может быть, с разных церквей. Мы не можем уже быть в наших церквях. Почему? Потому что они уже не нашими стали. Только по одной причине, потому что мы сроднились с одной семьей. Мы влюбились друг в друга, мы хотим работать вместе. Мы слились. Почему? Потому что между нами находится Дух Святой, и Он нас ведет таким образом. Если в твоей жизни что-то происходит, всегда говори Богу правду. Я заметил, прорыв приходит тогда, когда приходит правда. Когда в твоей жизни тяжело, падай на колени, не корчь на себя ничего. И кричи: Господь, я хочу прорыв, я связан, Господь, я в депрессии. Начни говорить Ему, ты увидишь, как моментально начнет приходить прорыв в твою жизнь. Как моментально Господь начнет менять тебя. Смотрите, Давид. Как мне нравится Давид. О, Господь. Давайте с вами почитаем про Давида. Давайте откроем Второе Царство. Второе Царство. Шестая глава. Второе Царство, шестая глава. С 13 стиха. Смотрите, что происходит здесь. С 13 стиха они приносили ковчег. И когда несшие ковчег... Ковчег Господень, проходили по шести шагов, он приносил жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы перед Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. И как Давид и весь дом Израиля несли ковчег Господень с восклицаниями, трубными звуками, когда входил ковчег Господень в город Давидал, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего, перед кем? Перед Господом. Перед Господом, смотря перед кем ты танцуешь, аминь, перед кем ты высвобождаешься. Смотри, перед Господом. И все сожжения, смотри, и приносили ковчег Господень, и поставили его. И когда входил ковчег Господень, да, Давид, еще раз, Господень в город Давида, Милхола смотрела в окно, увидев царя скачущего, прячущего перед Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень, и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид все сожжения перед Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». Вы видите, какая реакция у Мелхолы? Смотрите на реакцию Мелхолы, да? Смотрите, как обнажился, смотрите, сегодня перед глазами рабынь и рабов. Все сделано на людей, вы слышите? Когда здесь идет прославление, поклонение, никогда не вздумай, чтобы, я вам честно скажу, всегда кто-то в зале будет, который, не дай Господь у нас, но всегда в зале бывают люди, которые будут думать, что, о, гляньте на них, гляньте на него. Как обнажились сегодня эти люди. Смотрите на них. Вот эти обнимания, кому оно все надо. Кому, понимаешь, люди не понимают, что такое любовь, вы слышите? Они не смогут понять, пока они не встретятся с Богом, ты не поймешь. Некоторые люди расценивают это как похоть какая-то, другие расценивают это как какие-то ненормальные вещи, ненужные. Зачем в церкви танцевать? Зачем в церкви хлопать? Зачем в церкви обниматься? Зачем вообще в церковь ходить? Извините меня, что я вообще здесь забыл? Родные мои, мы не приходим сюда служить, мы приходим сюда прославить нашего Иисуса, вы слышите? Мы служим, знаете где? По нашим домашним группам. Завтра у нас начинается служение. Завтра начинается распространение Евангелия. Завтра начинаются личные общения с Богом. Запомните одну единственную вещь. После энкаунтера вы должны наладить, поставить в полный порядок ваше личное общение с Богом. Вы слышите? Личное общение с Богом – это самое главное в вашей жизни. Ничего в вашей жизни далеко не пойдет, пока в вашей жизни не создастся жертвенник общения личного и тайная комната. Личное общение, запомните, самое главное. Ты никогда не сможешь ходить в помазании и в силе Бога, если ты просто будешь от служения до служения, знаете, приходить, наполняться и уходить. У тебя должно быть личное хождение с Ним, личное наполнение с Ним, личное общение с Ним. И смотри, как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами. Мне так нравится, Давид никогда, никогда не стеснялся людей вокруг. Никогда. Я тебе просто хочу забить сегодня этот, знаете, как клин такой в твой разум. Никогда не стесняйся славить Иисуса. Потому что твое чрево может закрыться, если ты можешь просто оскорбить Духа Святого. Он дал тебе свободу, Он дал тебе помазание, Он дал тебе жизнь. И ты стоишь на задней лавочке. Ну, это не для меня, пусть повеселится молодежь. Царю Давиду сколько лет было, когда он стал царем? Вот кто мне скажет? Я хочу сейчас проверить вас. Кто мне скажет? Царю Давиду, когда он плясал, сколько лет было? Кто мне может сказать? Сколько было? Ему было больше 40. 96. Да нет, в 96 его уже не было. Да, ему было за 40 лет. Это был мужчина в расцвете сил, у него были дети, у него были жены, у него было царство. И он ни в коем случае не одел на себя, знаете, такую царскую одежду и пошел. Пусть рабы там пляшут и рабыни. В другое время, родные мои, давайте посмотрим с вами на Саула. Два царя, да? Два царя. Давайте посмотрим, почему Господь принял и влюбился в Давида. И сказал, нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все намерения мои. Намерения сердца моего, намерения мои. И смотрите, что происходит дальше. Почему Господь отверг Саула? Потому что он всегда заботился о том, как он выглядит перед людьми. И что о нем скажут. Давайте откроем Первое Царство. Давайте чуть-чуть назад. Я сегодня вам просто покажу несколько примеров. 15 глава. Первое Царство, 15 глава, с 22 стиха. Первое Царство, 15 глава, 22 стих. Смотрите, что здесь написано. «И отвечал Самуил», это когда Саул, помните, не послушался приказания и пошел и не исполнил Божьей воли. Привел там, знаете, овец привел то, что Господь сказал уничтожить. И Самуил ему говорит, «И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа?» «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тот же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал Саул Самуилу, согрешил я». Смотрите, как Саул кается. Смотрите, покаяние Давида, когда он говорит, Господи, я ничего, измени меня, всю мою жизнь измени, прости меня за этот грех. И смотри, как кается Саул. Два разных покаяния. согрешил я, ибо преступил повеление Господа и слово Твое, но я боялся народа. Раз. Я боялся народа и послушался голоса их. Вот такие вот вожди ведут иногда. Все идет под народом, а народ хочет свободы, вы слышите? Народ хочет жизни. Народ просто, знаете, народ вообще не знает, что он хочет. Господь поставляет служителей правильных, которые ведут за собой людей. И смотри, что дальше здесь написано. Послушался голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу. Думаешь, о, неплохо, нормальные вроде слова. И отвечал Самуил Саулу, не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти. Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда же сказал Самуил, ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, слушайте дальше слова Саула, меня Саул вообще удивлял, по всему его царству. И сказал Саул, согрешил я, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего. Кошмар. Представь покаяние, говорит, окей, я каюсь, ну пошли со мной. Ты там скажешь, представляете, Господь уже давным-давно забрал у него царство. Его даже это не волнует. Его волнует только то, чтобы Саул почтил его перед людьми. Вернее, Самуил, да. Самуил, чтобы почтил Саула перед людьми. Представляете, да, что происходит? И смотри, что дальше. И сказал, еще раз 30 стих прочитаю, смотри. И сказал Саул, согрешил я, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мною, я поклонюсь Господу, Богу твоему. Представляете, да? Смотрите, что происходит, да? Кошмар какой-то. Все, что я хотел сказать сегодня, не хочу задерживать много ваше внимание. Вы поняли, кое-что для себя взяли, да? Никогда, никогда не налагайте зло на то, кто ты есть. Бог знает, кто ты есть, когда ты спишь на кровати, вы все со мной. Бог знает, что ты думаешь, что проходит через разум твой. И как только ты начинаешь говорить то, что ты на самом деле не существуешь, Бог отвергнет тебя. Если ты внутри проблемный человек, если внутри тебя что-то шкребет, кричи, Господь, измени меня. Давид всегда падал и просил прощения. Даже у Давида, вы все можете со мной согласиться, грехи были намного серьезнее и тяжелее, чем у Саула. Все, что было у Саула, это непослушание. Все, что было у Давида, это не только насилие, это и убийство. И он сочел Израиль, он полностью отверг Бога и пошел против его заповедей. У Давида было намного серьезней. Но у Давида была одна единственная вещь, которая работала всегда на него. Он никогда не тесал камни, вы слышите? Он всегда падал и говорил, ничтожество я. Почитайте псалмы. 50% псалмов Давид кается. Вы слышите меня? Кто читал псалмы, поднимите руку. Вы все можете со мной согласиться, что половина псалмов он кается, если не больше? Господи, настигли на меня, да, если не больше, да, Андрюша? Пожалуйста. После Милхолы. Окей, Андрюша, ага. Слушай, давайте дам микрофончик, прочитай. Окей, хорошо. Хорошо, окей. Отмазался на этот раз. Я обычно люблю так, кто-то подбегает ко мне, сразу говорить будешь. Окей, а с какого стиха? После Милхолы кается. Смотрите, как пишет Давид. «Сердце чистое сотвори во мне, и дух правый обнови меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня». Он не бежал к пророку и говорил, «Почти меня перед народом», вы слышите? Он пришел, закрылся и кричал, «Господи, не забери от меня духа твоего». Смотрите, что было в плюс Давиду. «Возврати мне радость спасения моего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям твоим». Представь, сам еще в блуде говорит, «Я научу беззаконных путям твоим». Представляете, да? Сам еще лежит, кается и говорит, «Я научу беззаконных путям твоим». Смотри. «Путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже. Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу твою, ибо жертвы ты не желаешь». Представляешь, жертвы? «Я дал бы ее к всесожжению, не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, и сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Господи». Вы слышите? Твое сердце – это все, что нужно Богу. Твое сердце не отесанное, не приукрашенное, никаким не закрашенное, наклейки не прилепленное. Понимаешь, вот какой ты есть, тебе плохо. Иди к нему и говори: Господи, мне плохо. Ты увидишь, как тебе сразу станет хорошо. Потому что он ненавидит ложь и лицемерие. Почему? Я один раз задумался: Господи, какое тебе дело насчет жертвенника? Тесанные камни, не тесанные камни, кому какое дело? Вы все со мной? Ну, подумайте, кому какое дело? Какие камни? У Бога есть духовный прообраз, амин. Никогда не строй свое поклонение из вещей, которые ты приукрасил, на которые лягла твоя рука. Вы слышите меня? Никогда в поклонении твоей руки не должно быть. Ничего человеческого не должно быть на поклонении. Вот какой ты есть, вот такой и падай перед ним. Вот какой ты есть, такой и приходи к нему. Сегодня мне плохо, я в церковь не приду. Сколько я раз слышал это? Наоборот, тебе бежать надо. Это все равно, что, знаешь, человек говорит: сегодня меня крутит такие боли, но сегодня я не приму никаких обезболивающих. Сегодня буду лежать и мучаться назло всем. Вы понимаете, да? Скажите парадокс, да, маразм. Как можно не идти к тому, кто исцеляет тебя? Как можно не идти в то место, где за тебя помолятся, позаботятся, где семья тебя обогреет? Да, еще раз, смотрите. Жертва Богу, дух сокрушенный. И сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Я так люблю Господа. Вы понимаете, да, что Иисус, Он любит только сердце, которое честное. Я вам уже, кто был на энкаунтере, вы слышали тоже это выражение. Сейчас повторю для тех, кто не был. Сидит, помните, да, давайте откроем это место. Я просто, это одно из моих самых-самых любимых мест. Так, это должно быть Судей. Книга Судей. Сейчас мы найдем. Судей 6 глава. Представьте, я еще раз прочитаю. Мне настолько это мое любимое место. Я его тру, я знаю, я, может, замучил вас уже им. Но я еще раз его прочитаю. Смотрите. 6 глава, книга Судей с 11 стиха. Представьте, каких людей избирает Бог? Кто был на энкаунтере, вы поняли. Я еще раз немножко освежу. Каких людей, смотрите, на какое сердце смотрит Иисус. «И пришел ангел Господень и сел в Орфе под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный». Смотрите, приходит ангел и говорит: Господь с тобою, муж сильный. Ты же сильный мужик. И смотрите, ответ Гедеона. Вот мне настолько нравится Гедеон, я настолько вот нашел себя здесь. Я помню, Господь приходит, знаешь, как, а ты Богу всю правду в глаза говоришь: нет ничего, Господи. Нет ничего. Ничего в моей жизни не происходит. Здесь есть честные люди? Если в твоей жизни начнет что-то происходить, всем видно будет. Вы слышите меня? Как в твоей жизни начнет что-то двигаться. А если в твоей жизни ничего нет, приди перед Богом и скажи: нет ничего, Господи. Пустой, как барабан. Может быть, тогда Он изменит тебя. Он ищет честных людей. Он ищет неотесанных людей. И смотри, что написано. Гедеон так поворачивается на ангела. Его реакция, смотри. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то где же все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Вы слышите? Кем будет освобождена эта нация? Теми, кто понимает, что наша нация в руках дьявола. Кто будет идти освобождать жизни? Те, которые видят правду и говорят: наша молодежь практически вся уничтожена. Бог ищет честных людей, которые поднимут свою голову и скажут: нет жизни, но мы хотим ее. Нет славы Божьей, но мы хотим ее. Мы хотим видеть огонь. Из Египта вывел нас Господь. И 14 стих. А реакция Бога меня вообще ложит. Реакция Гедеона еще можно стерпеть. Недовольный мужик, я уже говорил, да, нервный, выколачивает пшеницу и котит бочку на Иисус, на Бога. Сидит, знаете, нервничает. Ему ангел пришел, говорит: Господь с тобой, муж сильный. Он его по-христиански отослал подальше. Ничего с нами нет. Никого с нами нет. С нами никто не ходит. И силы с нами нет. И смотрите, и реакция Бога. И смотрите, здесь уже И здесь уже не ангел, смотрите, кто на него воззрел. Смотрите, что здесь написано. Уже не ангел. Смотрите, в 14 стихе написано: «Господь, воззрев на него, сказал ему: иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Вы слышите? Я вообще в шоке. Как Бог может посылать людей, которые прячутся, на Бога недовольные, выколачивают пшеницу, ничего с нами нет, оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. А Господь говорит: именно вот с этой силой и иди. Ты знаешь, я задумался, что за сила. Я такую тоже хочу силу, я не понял. Он вообще ничего не делает и с такой силой ходит. Я говорю: Господь, я тоже такую силу хочу. И Господь мне сказал: это честность и правда перед лицом Божьим. Вы слышите меня? Честность. Честность. Я знаю, что честным быть у многих, знаете, начнет резать, когда ты начнешь правду всем говорить. Я вам честно скажу. Когда я хожу, знаешь, мои темы одни любят, другие ненавидят. Они не могут их терпеть. Почему? Потому что я правду говорю. Просто правду. Я говорю просто правду. А ее ненавидят. Всем хочется сказать, что у нас все классно. Вышли, спели, сели, собрали десятину. И поехали по домам. И так раз в неделю. И мы называем это служением Богу. В воскресенье мы собираемся порадоваться. Чтобы у вас с лексикона вышло: мы едем на служение. Мы не едем на служение. Вот энкаунтер едет, вот там мы едем на служение. Там, где, я не знаю, сколько рубашек себя выкручивать. То там бесяра орет, то там сатанюка визжит. Понимаешь? То там... И вот это служение. Не знаешь, что делать, куда служителей рассылать. Понимаешь, там творится по залу кто знает что. Господь освобождает людей, амен. Вот там служение, вот там освобождение. А здесь мы просто радуемся, славим Иисуса, благодарим Его за чудеса, которые Он делает в нашей жизни, и готовимся к очередной схватке, амен. Готовимся, постимся и молимся к очередной схватке. Аминь. Кстати, где все, кто в посте, подойдете к Тане, все, кто постится понедельник, среда, пятница, вы знаете, это автоматический пост. У нас в церкви нет выбора. Мы будем, если будем, вот кто хочет поститься, у нас все постятся. Если ты не постишься, ну как, ты не тело. Вы все за мной? Мы все постимся. Мы все хотим, чтобы наша нация высвободилась. Аминь. Вы увидите, какая слава Божья начнет приходить, когда церковь займет свое место и начнет делать то, что она должна делать. Мне Бог просто сказал, я говорю: Господь, что сделать, чтобы высвободилась Твоя слава? Твоя слава высвободилась действительно в силе, чтобы все сказали: действительно, с Вами Бог.